Пролог. Секретарша поправила бабочку на манишке шефа. Ни пуха, ни пера. К черту! Шеф трижды сплюнул через левое плечо, покрутил головой и, не найдя рядом ничего деревянного, постучал костяшками пальцев по курчавой головке секретарши. «Чтоб не сглазить», — пояснил он и решительно вышел в зал. Секретарша скользнула следом. Все были уже на месте. «Господа, я собрал вас, чтобы сообщить...» «Да здравствует Люцифер!» — сорвался со своего кресла Асмодей. «Браво, браво, дождались!» Члены тайного адского совета дружно оторвали седалища от кресел, расставленных по контуру мощного стола, выполненного в виде пентаграммы, и яростно зааплодировали. «Господа, господа!» — поднял руки дьявол, скромно потупив глазки. «Умерьте пыл. Не забывайте, что мы сидим под розой. Заседание абсолютно секретное. На деталях операции должны знать только члены тайного адского совета и непосредственные исполнители». «Понимаем», — проникновенно прошептал Валаал, смахивая скупую мужскую слезу с носа. «Но удержаться просто нет сил. Гениальный план». «О да», — вдохновился Люцифер. «Жертвенные алтари скоро обогреться дымящейся кровью девственниц. Легионы выйдут к границам, пока эти недоумки из Академии ЛТПМ будут барахтаться, захлебываясь собственной кровью и пытаясь остановить нас. Наши лучшие кадры выполнят главную задачу — прорвутся на землю. Когда они доставят мне оттуда... О, кровь потечет рекой! Города превратятся в кладбища, а кладбища в города. Настанет час зверя. Мой час. А если нам удастся сохранить все в тайне до решающего удара...» Треск наверху заставил его поднять голову. Подхватив секретаршу под мышку, он шустро нырнул под стол, опередив остальных членов тайного совета лишь на долю секунды. Люстра с грохотом рухнула в самый центр пентаграммы. Все дружно схватились за края белоснежной скатерки и придавили ее к полу. Хрустальные осколки застучали по защитному пологу, вытканному из самого нежного места шкуры дракона альбиноса, после чего с визгом шрапнели рикошетом прошлись по стенам, выбив вместе с косяками все пять дверей адского пентагона. «Люцик! Люцик!» В проломы хлынула рогатая толпа с транспарантами и стягами из алого кумача. «Долой создателя! Люцик наш рулевой!» «Это тайное заседание или день открытых дверей?» — возмутился дьявол. «Откуда они узнали?» «Так, шеф», — шмыгнула симпатичным пятачком секретарша. «Что знает двое, то знает свинья». «Ты хочешь сказать, что весь ад уже в курсе?» — ужаснулся нечистый. «Ну...» — секретарша захлопала наивными глазками, преданно глядя на шефа. «Андромеха, ко мне!» «Здесь я!» Раздвигая ножки кресел и стульев, великий канцлер протиснулся к Люциферу. «Кто заложил?» «Кого?» «Нас!» «Куда?» «Сюда!» — гневно ткнул пальцем дьявол в давно немытый пол. «Энтузиазм масс!» — уверенно сообщил канцлер. — Устал народ ждать. Каждый день считали. На котлах зарубки делали. Все сходится. Десятый век на исходе. — Козлы! — треснул кулаком по полу Люцифер, взметнув тучу пыли в воздух. — Апчхи! — согласился с ним великий канцлер, утирая полой камзола нос. — Пусть твои энтузиасты... «Еще хоть раз сорвут операцию, Отвечать будешь лично. Мне нужен землянин, настоящий. Если хоть кто-нибудь из академии ЛТПМ об этом пронюхает... Гнев темного мастера был так страшен, что даже секретарша под мышкой затрепетала. Да столь чувственно, что последний невольно отвлекся, и члены тайного адского совета вместе с демонстрантами успели сделать ноги.